Глава вторая и кое-что еще. Непонятный шум, возникший снаружи шторки моего закутка, отвлек нас с Ефимом от разговора. Я красноречиво взглянул на своего денщика, отражая выражение и интерес, и как бы вопрошая у бывалого солдата, мол, а чего там такое случилось, что так резко поменял атмосферу всеобщего покоя на откровенный бедлам? Спали же, вроде, все члены нашего дружного вагона. Или я не учел чего-то, например, какого-то важного фактора? Вот они и проснулись, голубушки, расплылся в улыбке Ефим, явно подразумевая благородную девицу. Но сейчас уж и куролесить продолжать будут, добавил он расплывчатое замечание, чем окончательно задачил меня. А точнее, он смутил меня своим пояснением и лишь сильнее спалил интерес к происходящему действу с речным составом в нашей уютной теплушке. «И часто теперь там такое?» — я указал подбородком на шкуры. «Да как только вы по делам с Родионом убыли, значит-то, да, — кивнул Ефим сам себе. И почитай, что толком усилилось эдакое с вашим-то возвращенницем. Да особливо после прибытия госпожи Виолетты, что молодой княгиней-то стало». Новоиспеченный денщик разъяснил мне некоторые детали. «А, это меняет дело». Я представил себе реакцию девушек на сам факт обручения Кутузова в полевых условиях, точнее, в самоволке. «Не мудрено!» А еще я не учел, вернее, не придал значения еще одной новости, уже наверняка дошедшей до всех не только в нашем вагоне, но и во всем эшелоне. Это касаться моей помолвки с Полиной Потемкиной. Я закончил процедуру побудки с одеванием, полностью доведя свой внешний облик до подобающего, и сел перед шторкой из шкур, спустив ноги с лежанки на пол. Обулся, а когда поднял взгляд на Ефима, то обнаружил на его лице выражение недовольства. «Что-то не так, а, дед Ефим?» Подтвердил я словесно свое недоумение. «Минус варганил такую, что я в догадках теперь потерялся. Проговаривая это, я заодно и осматривал себя на предмет изъянов или несоответствия какого-то. Осмотр не принес мне желаемых результатов. Вроде все у меня так же, как и всегда». «Барин, господин Феликс», — произнес Ефим, как бы сетуя. «Время почти к полудню близится». Он достал из жилетки, которой ранее у него не наблюдалось, золотые часики. «Парадное что-то надобно приодеть», — завершил он пояснение и спешно вышел из моего закутка. «Интересно мне стало. А это преображение его что означает?» «Ну, додумать я не успел, так как мой денщик вернулся с парадной формой боевого рунного мага-вольника». «А, навяхонькое пошили!» Ефим протянул мне немаленький сверток с вещами, который я принял, развернул и разложил вещи на лежанке. «Скидывайте свое походное, барин, и одевайте это». Я рассмотрел парадку. Ничего в ней особенного. Ну, разве что она цвета черного и когтистые погоны продублированы. Ну, в смысле, теперь лапы демона гарпии и злыдней, вышедших из преисподней и убиенных мною, украшают и накидку, и пиджак, и куртку, пошитую по типу утепленного китера или еще чего-то такого. Мне пришлось спешно переодеваться в присутствии внимательного Ефима, как вдруг моя рука наткнулась на позабытый чехол из бархата, скрывающий статусное оружие, полученное от Кутузова при известных обстоятельствах. Я задумался, вынув и рассматривая рунную шпагу в красивых и одновременно строгих ножнах. Вычурности никакой нет в отделке, как гарды, так и в гравировке на лезвии клинка, да и в витиеватых рисунках на ножнах. Положив статусное оружие, я задумался над его дальнейшей судьбой, начав и процедуру переодевания. А конкретно думать я начал над тем, что я могу делать с этой шпагой, а на что прав не имею. Стефан Измайлов утратил права на нее окончательно или же нет? Ведь по факту фамильное это оружие, насколько я помню из пояснений Родиона в момент передачи мне шпаги. Тут нужен совет кого-нибудь знающего. Я задумчиво посмотрел на внимательного денщика, и мы встретились с ним взглядами. Он тоже обратил внимание на мой интерес к этой шпаге и некое замешательство усмотрел. И Ефим моментально отреагировал на это немым вопросом выражения и приподнял бровь. — Что задума тебя посетила, глядячи на шпажку, а, Феликс Игоревич, барин? — не удержался старый солдат от прямого вопроса. — Понимаешь, Ефим, вот ну никак я в толк не возьму, что вправе с этим делать, — пояснил я ему причину своих размышлений. — Может, подскажешь? Я бросил на старого солдата взгляд надежды. Ефим подкрутил ус и немного отстранился от меня, стараясь полностью охватить меня взглядом, а я прочел в его мыслях непонимание вопроса. Денщик точно ответ знает, причем он удивлен моим незнанием его. И для всех вполне очевидного ответа. «Ефим, вот что ты мне нервы делаешь?» «Я что-то неуместно спросил, исходя из твоей реакции. Не выдержал я». Денщик подал мне мои рунные револьверы, обязательные к ношению на официальных мероприятиях вместе с остальным статусным вооружением. Я принял один, предпочтя иметь второй револьвер из числа обыкновенных в тактической кобуре и на бедре. Не забыл и про свой короткоствол, что на правой лодыжке замаскирован под штаниной». Все перепроверил, дополнил экипировку патронташем, кортиком и рунной шпагой, подаренной мне Артуром, князем Шереметьевым. «Хм, барин!» — кашлянул Ефим, закончив контролировать весь процесс моего облачения в парадное обмундирование. «Делать вы вправе все, что заблагорассудится вашей душеньке», — пояснил он права по отношению к трофейной шпаге. «Да хоть бы напополам сломайте», — добавил он, махнув рукой в красноречивом жесте, не допускающем двоякого толкования. «Абсолютно все вправе делать с трофеем». Я кивнул и вновь спрятал бархатный чехол шпагу, некогда принадлежащую роду Измайлова. «А вот скажи мне, дед Ефим», — не успокоился я и решился на более конкретное уточнение, так как уже почти придумал, куда можно сплавить статусную вещицу. — Да, барин, спрашивай, коли потребность есть, — поддержал меня денщик готовностью к ответам. — Что твою душеньку тревожит с оружием этим? — Я могу подарить эту вещицу? Я уточнил причину своего замешательства с решением. — Запросто, но с махоньким условием. — серьезно проговорил Ефим. — Ну, и что за условия? Я нетерпеливо подогнал старого вояку с ответом. Мэденщик потеребил макушку, готовясь к развернутому пояснению. — Ты можешь ее в дар преподнести, но человеку с благородной кровью, — заявил Ефим именно то, что я готовился услышать. — Есть у меня претендент. Я кивнул, соглашаясь с его аргументом. «Да ты его знаешь, это Барри». Я не стал затягивать и назвал человека, удостоенного моим вниманием. «Он тоже из бояр, но низкой сословной принадлежности», — продолжил я. «Из тех, что к торговцам приравниваются и имеющим ряд вольностей, почти как у рожденных дворян». «Да в чем проблема-то?» — вояка развел руками. «Есть коровушка благородная, так и дари». А собрание... Тьфу ты, ну, точнее, члены этого, ну, общества, благородного собрания рунных, вольнонаемных магов. Я неуверенно повел головой. Они не выкажут своего фии? А с чего это? Делано удивился Ефим. Ты вправе, как и было мной говорено. Хоть поломай и выброси. А тут и человече достойный выискался. Он опять пожал плечами. «Бери с собой, да и в дар преподнеси. Да скажи, мол, это тебе для будущих побед. Ну и так далее. Не чай придумаешь, как обсказать. Ты у нас парень-то башковитый». «Ага, принимается», — подтвердил свое намерение. И отодвинул шторку в сторону. «Поспешай, Феликс». Ефим развернул меня в сторону выхода. «Потом встретишься с остальными, скучавшими без твоего общества», — добавил он, имея в виду веселящихся дам в нашем вагоне. Я послушался старого солдата и поспешил в офицерский вагон. Причем я так торопился, что даже не посмотрел, что вытворяют или над чем смеются и веселятся благородные дамы. Промчался мимо, лишь мельком засек укоризну во взглядах некоторых друзей женского рода. Да и Эд с Михой как-то уж странновато выглядят. А, потом разберусь. Опаздываю. Проносясь через соседнюю теплушку с призывниками, я встретил и Родиона, который присоединился ко мне после короткого приветствия и рукопожатия. Кстати, его попутчики, молодые аристократы, смотрели на нас, как на победителей, убивших минимум по десятку гарпий. Родион оказался без своей дамы, что показалось мне странным. Ведь они обручились, следовательно, должны и находиться вместе, хотя... Не факт. Я же тоже вроде как помолвлен с Полиной Потемкиной, а еду я отдельно от своей будущей женушки. Может, это правила такие. Спрашивайте мне только некогда. Да и неуместно эти вопросы будут звучать из моих уст или просто подозрительно. Так мы и домчались до офицерских вагонов, один из которых командующие офицеры нашего эшелона отвели специально для проведения официальных мероприятий, таких, например, как общие обеды и собрания по важным случаям. И здесь уже собрались уважаемые господа из членов большой комиссии контроля военных имперских поставок, новоиспеченные инспекторы, подчиняющиеся генштабу по интендантской линии и командный состав эшелона. Военный комендант, капитан-поручик Франц Йозеф Менгель, наш уважаемый комендант призывников, подпоручик Воронцов Илья Никонорович, ну и старший интендант эшелона, поручик Вяземский Александр Борисович. Потемкину Полину Николаевну, будущую княгиню Рюрик, сопровождал Егор Дмитриевич Резник, ее верный поверенный до поры до времени. Все прошло чинно и в соответствии с одной присказкой, услышанной мной когда-то от дедов. Дословно. «Запомни, внучек, в армии действуют некие закономерности, такие как награждение непричастных и наказание невиновных». Что и получилось со старшим интендантом эшелона, поручиком Вяземским Александром Борисовичем, которого наградили орденом с офигенной формулировкой. За достигнутые успехи в восстановлении продовольственного обеспечения в условиях военного времени. Я презентовал шпагу Барри, который чуть удержался от проявления искренних чувств, способных лишить меня здоровья и поставить крест на долголетии. Рукопожатие здоровяка отсушило мою кисть, оставив пальцы беленькими и обескровленными, а он обнять хотел. Потом случилась трапеза, где нас поздравляли с прекрасной командной работой и произносили хвалебные тосты. Но вот я на алкоголе уже поставил жирный крест, как и Родион Кутузов. Посему к моменту окончания обеда я находился в здравом рассудке. Все завершилось Господа начали расходиться, и мне пришлось ускориться, чтобы не упустить Полину. «Графиня!» — я взял ее под локоток. «Прошу, уделите мне время», — заявил я безапелляционно. Вдруг на мое плечо легла чья-то ладонь. «Господин, попрошу вас оставить!» Я резко нагнулся, вынырнув из захвата, и развернулся, уже выпрямляясь и с револьвером короткостволом в руке. В этот же момент две пары рук, Сизова и Барри, прижали резника к стене купе Полины. Барри дополнил натюрморт, сжав горло поверенного, ну а я приставил дуло к подбородку Егора Дмитриевича Резника. «Полина Николаевна, смею вам заметить, просто жаждет поговорить со мной наедине», — прошипел я. «Именно это вы услышите от нее», — я перевел взгляд на девушку, впавшую в немой ступор. «Полина», — я дернул ее свободной рукой, призывая к ответу, — «я прав, будущая моя женушка, княгиня?» Потемкина оценила искаженное от боли лицо синеющего поверенного и правильно расставила акценты, прежде чем дать ответ или хоть как-то среагировать. «Да». «Вот видите, Егор Дмитриевич», — улыбнулся я хищно, — «если вас отпустят, то вы будете вести себя тихо». Я прервался и, улыбаясь, посторонился, пропуская кого-то из делегатов, проходящих мимо к своим купе. Мне тоже улыбнулись и даже ничего не сказали по поводу поверенного, под подбородком которого я держу револьвер. Проход опустел через пару мгновений. «Вы же понимаете, я продолжил общение с поверенным Потемкиной. Тут так опасно переходить между вагонами!» Я покачал головой, изображая и заботу, и досаду. «Несчастные случаи сплошь и рядом. Да-с, так о чем это я?» «Ах, да!» — я изобразил забывчивость. «Полина Николаевна, мы же можем уединиться, радость моя? Мне так хочется повторить наш секрет, приведший к помолвке. Страсть сжигает изнутри мое сердце и душу тревожит». «Ты!» — прохрипел резник, а я резко обернулся к поверенному и ударил стволом револьвера ему в печень. Уважаемый рефлекторно согнулся, но был моментально выпрямлен бдительными подручными Барри Сивым. «Конечно же я!» — прошипел я ему прямо в лицо. — «Ты пока готовься сдавать все дела, так как не бывает двух поверенных у супругов. У меня уже есть мой поверенный, которому помощь твоя, и, как бы мне выразиться поточнее, да ладно, пора нам с Полькой поболтать, да и понежиться в постельке перед службой моей». Я бесцеремонно и грубо взял графиню за талию и втолкнул в дверь купе, который сразу закрыл за собой. «Я не шутил. Но прежде мы молча посмотрим одну интереснейшую запись». Я усадил барышню в кресло и достал крохотный камень памяти. «Это копия. Я ее подарю тебе на память», — добавил я и запустил воспроизведение событий, не позволив опомниться графине. Мы начали совместный просмотр, во время которого Потемкина несколько раз хватала ртом воздух и смотрела на меня огромными глазами, полными невероятного удивления и конкретного шока. «Что ты хочешь, а, Феликс, великий князь?» — еле выдавила она. «Может, объявим о расторжении помолвы?» «Ну что ты, радость моя!» Я скорчил неописуемое удивление. «Что ты, графиня, как можно?» Проговаривая слова тоном откровенной издевки, я сел в кресло и пристально всмотрелся в увлажняющиеся глаза Потемкиной. «Тогда что же вам угодно?» Вдруг она перешла на уважительное общение. Я подпер подбородок ладонью, облокотившись локтем на ручку кресла. «Знаешь, Полина, — заговорил я тоном философа, — есть масса причин, не разрывать нашу помолвку. Обескуражил я ее, повернув разговор не туда, куда рассчитывала девушка. Я не вижу нужды ломать твой план обогащения, а даже наоборот. Я сменил серьезное выражение на искреннюю улыбку. На лице графини появилось выражение заинтересованности, и даже неподдельное удивление сменилось искоркой радости. «Я не понимаю тебя, Феликс Игоревич», — призналась она. «Много чего слышал о тебе, но вот сейчас...» Она развела руки и пожала плечами. «Все, что я знала, оказалось неправдой и...» «Ну, если ты насчет грубости, то...» Начал я с ноткой безразличия и скривил губы для усиления этого эффекта всего лишь на мгновение. «То что?» Из ее уст раздалось предсказуемое уточнение. «А она еще впереди», — ответил я как можно небрежнее. «Налей-ка нам по рюмочке легкого». Я указал на игристое, сам не рассчитывая принимать пойло внутрь, тем более из ее рук. Графиня исполнила просьбу и подала мне изящный фужер. Я поднял его и сделал вид, что начал пить, но моментально вылил содержимое в графин, когда дама занялась своей порцией алкоголя. Бум! Что-то ударило в стенку. «А они не убьют его?» — забеспокоилась Полина о резнике. «Могут», — отмахнулся я. «Так вот, моя дорогая», — я вернул разговор в нужное русло. «Помолвка останется, как и соглашения будут, и производство мы с вами наладим, но...» «Что?» «Но только после подписания бумаг, которые составит наш с тобой общий поверенный Татищев Николай Федорович», — обозначил я ход дальнейших дел. «Это не обсуждается», — предупредил я ее сопротивление, показав еще один камень с записи с компроматом на графиню. «Это не единственные копии», — пояснил я, уберегая собеседницу от необдуманных действий. «И там, в тех документах, наверняка львиная доля дохода будет твоя», — ухмыльнулась Полина и осушила свой фужер. «Нет, наоборот», — ошарашил я ее кротким ответом и помог наполнить фужер. «Треть идет твоей семье, треть мне, а еще одна треть...» Я ухмыльнулся. «Полина, ты так коротка на память... Может, сама договоришь, куда треть пойдет?» Девушка задумалась, неосознанно попивая рубиновый напиток. «Дурой я ее не считаю, и, смотря на прекрасное создание, ну, в том смысле, что снаружи прекрасное, я вполне ожидаю от Потемкиной правильного ответа. Ее лицо снова накрыла волна необъяснимых чувств. Она то удивлялась, то мотала головой, прогоняя какие-то мысли. «Хочешь сказать, что если мы станем семьей...» Она начала медленно проговаривать каждое слово своего предложения. «Смелее!» — подбодрил я собеседницу. «Треть пойдет в семейный бюджет!» — завершила она и уставилась на меня. Девушка замерла в вопросительном облике, ожидая или согласия со своим выводом, или его опровержения. «Ну...» — я покачал ладонью в воздухе. «Типа того. С одним условием. Я вновь поменял выражение на звериное. «И...» — протянула графиня. Я резко вскочил, сделал длинный шаг и оказался нависшим над девушкой. «Ты...» унизила меня при друзьях и незнакомых людях, которые считают меня авторитетом и человеком слова. Прошипел я и вынул из ножен свою рунную шпагу. Поворачивайся и платье задери. Происподнее говорить? Она открыла рот и замерла на мгновение, смотря мне в глаза и испытывая ужас. Наверстать бы нам то, что было уже сделано по твоему утверждению, — прорычал я и сам встряхнул ее, разворачивая спиной к тебе. — Сама не продолжишь, я сам завершу. Я отошел от нее и просто встал, убрав ножное оружие. Девушка всхлипнула, ее руки потянулись к одежде. Не имея сил раздеться из-за трясучки, она просто исполнила то, что я и велел. Встала коленями на лежанку и медленно начала задирать свое платье. Тело ее задрожало в немом рыдании, но я решил, что такого урока достаточно. «Пока готовишься к неизбежному, запоминай то, что я сейчас скажу». Я добавил в голос звериной свирепости. «Те денежные средства, которые ты передала от моего имени на нужды армии, ты вернешь». «Ну как?» — простонала она, испытывая стыд и унижение, сверкая голым задом. «А это не моя печалька. Нашла способ покрасоваться рядом с чужим успехом, так это не то, что твое по праву. Вернешь. Или запись твоего шантажа прямехонько полетит крупными тиражами во все заинтересованные инстанции», — небрежно пояснил я. Она промолчала, лишь всхлипнула то ли от неудобства, то ли из-за потери денег. «Во всей этой истории ты только одно сделала правильно». «Ну что именно?» Она попыталась прикрыть наготу, потянувшись к платью. «Руки оставь на месте!» — рявкнул я. «А правильно так это то, что ты устроила судьбу Остапия и Барри, которые будут тебе благодарны, а это не умеют». «Князь, я больше не в состоянии это выдерживать. Можно мне не стоять в таком унижении или...» «А, ты про голую задницу? Ну и как тебе ощущение?» «Я недавно такое переживал, когда ты меня шантажировала». Я шлепнул ее легонько по попке. «Ну вот, а ты боялась». «А ты что подумала, дуреха? Я тебя насиловать и правду буду?» «Ну ты и дура». Пришлось развернуть ее и отметить сильнейший шок, нахлынувший на девушку. «Это все?» Она запоздало среагировала. «Воспитание, да, но я мог и по-другому завершить его. И буду в своем праве», — пожал я плечами. «Я уже пострадал за то, чего не делал. Тебе так не кажется?» «Но вот камешки памяти я придержу у себя, да и сам оригинал припрячу за самой сильной рунной магией. Никто не достанет». С этими словами я взялся за ручку двери, намереваясь выйти из купе графини, и радуясь произведенным впечатлением на Потемкину с нужным мне эффектом. «Про золото не забудь». Я вышел, застав Барри и Сивова стоящими над лежащим без сознания поверенным графине. «Уходим», — коротко бросил я новоиспеченным инспектором. Мы еще раз проверили вагон на предмет свидетелей и покинули его, отправившись в родную теплушку.